Глава 17. Оставив семью на кухне, четверых любимых и одного нелюбимого, я вышла в прихожую и тихонько поднялась в свою старую комнату. По дороге любуюсь копиями моих дипломов, по-прежнему висевшими на стене в виде этакой шаткой лесенки. Заглавные буквы в них были украшены множеством завитушек, а под текстом красовались размашистые подписи деканов и чиновников-регистраторов. Первым был Йель, затем Пен, затем Джон Хопкинс. Вся моя родословная в трех рамках. Преодолевая первые 5 ступенек лестницы, рядом с которыми висели свидетельства моих научных достижений, я на несколько мгновений снова почувствовала себя школьницей, которая в припрыжку взлетает на верхний этаж, сжимая в руке свой последний и довольно удачный рисунок. И на физиономии у нее сияет улыбка шириной с Чесапикский залив. В те времена я часто думала, как же я хочу стать такой, как Ома. Я очень постараюсь и непременно буду в точности такой, как она. Снизу доносились знакомые звуки. Мои родители, перемежая английские слова немецкими, обсуждали любимых внучек, которые с лета успели так сильно вырасти. Фредди хихикала, слушая их речь с непривычными вилярными и фрикативными звуками и пытаясь подражать. Энн говорила по-немецки довольно бегло. Малкольм помалкивал, однако не сидел, а ходил туда-сюда, полагая, видимо, что сидячая позиция на семейном поле брани может оказаться куда менее выигрышной. «Это ты, Лени?» Знакомый голос словно выплыл мне навстречу с верхней площадки. Он казался невероятно хрупким и одновременно исполненным силы. И я тут же перестала прислушиваться к голосам, доносившимся снизу, и устремилась туда, откуда доносился тот любимый голос. Нет, не устремилась. Он сам притянул меня к себе. Втянул в некое совершенно иное пространство. «Лени?» — снова произнес тот же голос. Имя Лени бабушка дала мне 40 лет назад, и оно никогда мне не нравилось. Уж больно оно напоминало мне знаменитую женщину-кинорежиссера, ту самую любимицу Гитлера с труднопроизносимой фамилией Рифеншталь, которая занималась узаконенной пропагандой фашизма и ставила балеты, положенные на музыку Вагнера. Хотя бабушка много раз пыталась убедить меня, что в мире женщин с именем Лени гораздо больше, чем Рифеншталь и я. Когда мои ноги коснулись последней ступеньки, Ома, как обычно, протянула мне руку ладонью вверх. Серебряные перстни на пальцах, ставших слишком худыми, болтались свободно и смотрели в разные стороны. Нет, слишком худые — это еще мягко сказано. Они были попросту костлявыми. Моя столетняя бабушка вообще стала удивительно похожа на смерть. Особенно, когда стояла, как сейчас, опёршись одной рукой на трость, а второй уцепившись за перила лестницы для большей устойчивости, но величественно подняв голову. Мне вдруг показалось, что она сейчас упадет, и я подхватила ее. Ей-богу! Весила она, не больше вздоха. И, разумеется, я тут же, не задумываясь, выпалила. «Они хотят забрать моего ребенка. Я слышала. Бабушка постучала по своему левому уху. «Мне еще несколько недель назад новые уши подарили. Этот аппарат стоил целое состояние». И тогда я расплакалась, как маленькая. Мы так и сидели на верхней площадке лестницы, переплетя руки и ноги. И я плакала. А моя старая бабушка баюкала меня, как в моем далеком детстве, когда я часто болела. Меня начинало подташнивать при мысли о том, что будущее моей Фредди уже кем-то спланировано и предопределено. Мне было страшно подумать, что вскоре прибудет тот желтый автобус и увезет ее по дорожке, выложенной желтым кирпичом. А потом моя девочка будет уничтожена системой, которую я сама же и помогала создавать. И с волочными липкими комментариями в адрес соучеников, и своей сверкающей золотой картой, дарящей столько привилегий и удобств. Бабушка дождалась, когда я, наконец, перестану судорожно всхлипывать, и спокойно попросила. «Расскажи мне об этих желтых автобусах поподробнее. Куда они увозят детей?» «В Канзас». Голос, которым я это произнесла, звучал как чужой. Прислушавшись, я поняла, что Малкольм прекратил свое бессмысленное хождение по коридору и припарковался где-то поблизости от нас. А может, и на середине лестницы притаился. И оказалась права. «Здравствуйте, Мария», — сказал он бабушке, поднимаясь к нам с середины лестницы. «Отлично выглядите». Эти слова вполне могли бы прозвучать по-доброму, если бы их произнес не Малкольм, а кто-то другой. «Выгляжу я как смерть», — возразила Ума. «Так что лгать мне не стоит». Я видела по его глазам, что он полностью с ней согласен, и его, пожалуй, даже слегка корёжит от отвращения. Не очень сильно, но все же заметно. «Хорошо хоть», — подумала я, — «он не пустил в ход ни одного из своих цветистых эпитетов. Престарелая, обессилевшая, бремя для собственных детей. Моя нога, которой я упиралась в предпоследнюю ступеньку лестницы, находилась всего в нескольких дюймах от ширинки на его дорогих офисных габардиновых брюках. Так что я наверняка попала бы точно в цель, если бы поставила себе подобную задачу. Я даже невольно улыбнулась при мысли о том, что подобная хулиганская выходка вполне возможна. Похоже, он это почувствовал и сказал. «Ладно, не буду вам мешать. Наверняка вам хочется всласть поболтать наедине». «Да уж, пожалуйста, Малкольм», — ядовитым тоном откликнулась я. «Будь добр, предоставь нам такую возможность». И он ушел. Вернулся вниз, где, видимо, продолжил тупо ходить по коридору, полностью игнорируя моих родителей, а также собственную младшую дочь. «А у вас, я вижу, все по-прежнему», — заметила бабушка. «Все та же счастливая супружеская пара». Это прозвучало, правда, как нечто среднее между утверждением и вопросом. Но я, разумеется, заметила сарказм, отчетливо прозвучавший в ее голосе. «Не совсем. А что с тобой-то происходит? У тебя такой вид, словно ты месяц ничего не ела». Я взяла ее за руку и стала рассматривать ломкие неровные ногти, сухую потрескавшуюся кожу, туго натянутую на опухших суставах. И волосы у нее тоже стали какими-то безжизненными, сильно изменившись с тех пор, как мы с ней в последний раз виделись. Когда я отвела в сторону густую прядь, упавшую ей на глаза, по-прежнему ясные, почти лишенные морщин, в пальцах у меня остался пучок волос. А еще несколько десятков волосков упали на ковровую дорожку, которой была застелена лестница. «У нее выпадают волосы», — с тоской подумала я, «как шерсть у голодной, отбившейся от стада овцы». «Наверное, я слишком зажилась на этом свете, Липхен», — сказала она. «Чепуха какая». «Нет, это правда. Я слишком долго живу и слишком много видела. Помоги-ка мне встать, Липхен». «Я хочу показать тебе кое-что, пока мы одни». Мы прошли по верхнему коридору и оказались в той комнате, что когда-то была моей. Из ее окон был виден сад за домом, а за садом — бесконечные ряды новых домов. Теперь в этой комнате поселилась бабушка. Я помогла ей устроиться в мягком кресле, обитом веселым ситцем, и по ее просьбе подвинула поближе козетку, чтобы она смогла удобно положить ноги. Лодыжки у нее были страшно опухшие. Вот, значит, как выглядит старость. «Ох, бабуля!» — вздохнула я. Но она только отмахнулась, деликатно, но все равно как бы возражая. «Довольно причитать. Подойди вон к тому кедровому комоду в углу и достань оттуда голубую коробку. Нет, не эту, а ту, что побольше. Она на самом дне». Я послушно достала коробку и поставила бабушке на колени. Коробка была довольно свободно перевязана плетеным шнурком. Бабушка дернула за один конец, и обе петли бантика распустились. А повисшие концы вызвали у меня воспоминания о том моем кошмарном сне, где людей душили толстые кью с хвостами-щупальцами. «Теперь сними крышку», — велела мне бабушка, бессильно уронив руки. Казалось, она уже и так довольно потрудилась, более чем достаточно для одного дня. Я сняла крышку. Внутри коробки была аккуратно и плотно уложена какая-то одежда. Синяя шерсть, белый хлопок. Сбоку лежал, свернувшись кольцом, черный галстук со слегка обтрёпанными краями. Я просто представить себе не могла, зачем бабушке понадобилось показывать мне свою старую школьную форму. Ведь прошло уже столько лет. «Это что, твоя школьная форма?» На всякий случай спросила я, перебирая пальцами грубую синюю шерсть юбки. «Это действительно форма», — сказала бабушка. «Только не школьная». Она до сих пор мягко произносит звук «ша» в начале слов. «Достань ее, если хочешь». «А все туфли в большой коробке, в шкафу». Я разложила форму на кровати. Сперва белую поплиновую блузку, которая, когда я ее развернула, оказалась вовсе не белой, а сильно пожелтевшей от старости. Затем синюю юбку с глубокой встречной складкой спереди. И постаралась, чтобы складка совпала с застежкой на блузке. Затем развернула галстук. Он оказался совсем ветхим, и тонкая черная пыль дождем посыпалась мне на руки. «Теперь туфли, Липхин. Маршировальные, шухи». «Ома, ты что? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Шухи, девочка, достань мои маршировальные туфли». Бабушка от нетерпения даже разок пристукнула тростью и довольно сильно. Из второй тяжелой коробки я достала пару грубоватых черных туфель. Закрытых, со шнуровкой. Когда я поставила их на пол, они так стукнули, что сразу стало ясно, в чем их секрет. На каблук и на носок были прибиты металлические подковки, какие бывают у исполнителей чечетки. «Теперь понимаешь, Лени?» — грозно спросила бабушка. Но я совсем ничего не понимала. Может быть, моя бабуля пытается объяснить, что в 30-е годы прошлого века она состояла в несколько странной, милитаризированной группе танцоров-степистов? Я машинально перебирала старые вещи, пальцами ощущая различную структуру ткани, округлую форму пуговиц на блузке. На каждой пуговке были выбиты буквы. Я посмотрела внимательней и спросила. «Что значит эти BDM и JM? Это название твоей школы?» Она не ответила и велела мне сесть. «Я хочу кое-что рассказать тебе, Ленни. Этого я никогда и никому не рассказывала, даже твоему отцу». «Хорошо». Хотя, судя по ее интонациям, мне, пожалуй, не очень хочется это услышать. Бабушка удобно откинулась в кресле, перестав напряженно сжимать набалдашник своей трости, и стала рассказывать. «В юности я была близко знакома с одной девочкой. Не из бедной семьи. Как раз ее семья считалась вполне зажиточной. Отец был врачом, а мать преподавала математику в городской гимназии. Мы с Мириам очень подружились. У бабушки даже глаза заблестели. Мы были настоящими подругами, почти как сестры. Ее глаза заблестели еще сильнее, что было уже подозрительно. И я не стала спрашивать, по-прежнему ли она общается с Мириам и где Мириам сейчас. Когда я достаточно подросла, мой отец и двоюродный дед заставили меня вступить в BDM. Бунт Дойчер Мёдель. Думаю, тебе известно, что это означает». Я приблизительно перевела с немецкого. «Какое-то немецкое объединение». «По-английски это называется «Союз немецких девушек».» Она кивнула в сторону разложенной на кровати одежды. «Отец купил мне эту форму и ботинки. Сперва мне все это не очень нравилось, но на день рождения папа сделал мне подарок — особые подковки, как для степа, и отправил меня к сапожнику, чтобы тот их прибил. И знаешь что?» «Нет». «Мне понравилось. Я стала с удовольствием носить эту форму каждый день после школы, а также на те собрания, что бывали по вечерам. Через какое-то время я и в школу стала в этой форме ходить, как делали и многие другие девочки. Не нальешь ли ты мне соку? Он в том маленьком холодильнике». Я отыскала банку яблочного сока и вылила ее содержимое в большой стакан, который Ома с жадностью опустошила. После чего ее голос отчасти вновь обрел былую плавность, и она продолжила рассказ. «Школа стала совсем другой после введения этих форм. Девочки, которые раньше все вместе прыгали через веревку и играли в разные игры, стали разделяться на группы. Мой отец сказал, чтобы я не вздумала даже разговаривать с Мириам, когда на мне форма BDM». Бабушка засмеялась, но уж больно невесело прозвучал этот смех. «Впрочем, он мог бы мне этого и не говорить, потому что сама Мириам давно уже перестала со мной разговаривать. Бабушка ненадолго умолкла. «А что потом случилось с Мириам?» — спросила я, поскольку пауза настолько затянулась, что мне стало не по себе. «Не знаю». Ома на меня не глядела, она смотрела в окно. Потом снова повернулась ко мне. «Нет, я действительно этого не знаю. А потом я вступила в местную группу «Glaube und Schönheit» и стала изучать искусство. Надо же, вера и красота. Смешно, но ни одно из моих произведений красотой не обладало». Ее взгляд скользил по дальней стене комнаты. Я тоже посмотрела туда. Большая часть полотен Омы выполнена в серых и черных тонах. Это некие абстрактные воплощения стен, оград и прочих символов разделения. Когда я смотрела на ее картины, я всегда думала, а какие картины написала бы я, если б послушалась своего сердца, а не своего мужа?